На закате второго дня я, Ив и Микки, лошадок решено было пожалеть и оставить в деревне. В полной боевой готовности, Ив с мечом, я с амулетом на удачу, стояли в рощице и ждали появления подмоги. Явление вампиров было эффектным. Из облака пыли, поднятого в воздух множеством копыт, на дорогу, освещенную лунным светом, вырвались всадники в пурпурных одеждах. Их прекрасные лица были холодны, печальны и полны решимости стоять до конца. Возглавлял необычный отряд барон. При виде нас Дамиан спешился, остальные последовали его примеру. Лошадей было решено оставить в рощице. Утвердив план действия, никого не щадить, мага брать живьем, мы двинулись к лесу. Микки умчался вперед. Следом шли вампиры, замыкали процессию мы с Ивом. Первые же дозорные, которые встретились на нашем пути, и не думали сдаваться. Даже численное превосходство в лице вампиров их не убедило. Парни дрались так отчаянно, словно защищали родные хаты от наступающих фашистов. Несколько вампиров взяли их в круг, остальные двинулись дальше. Когда мы с Ивом подошли к месту схватки, меня поразила решимость, застывшая на лицах дозорных. Даже будучи загнанными в ловушку, они продолжали сопротивляться до последнего. Вслед за основной группой воинов мы двинулись дальше. Вскоре нас догнали отставшие вампиры. Лезвия их мечей были темными, но на лицах я не заметила следов крови. Мне вспомнились слова Ван Бола о фантастической силе сытых вампиров. Значит, они утолили жажду еще до вступления в гиблый лес? Что ж, во всяком случае, не придется наблюдать за их кровавой трапезой. Впереди послышались крики и звуки борьбы. Вампиры ринулись в бой. Ив бросился к ним. Я остановилась поодаль, чтобы не попасться никому под горячую руку. Видимо, на этот раз дозорных было больше, и схватка затянулась. Я даже успела заскучать, когда позади меня хрустнула ветка. На меня несся могучий рыжий детина, в котором я сразу же узнала черты деревенского кровельщика. Так вот куда делись пропавшие люди. Они стали служить хозяину заброшенного замка. В руках богатырь сжимал топор, а на его лбу совершенно ясно читалась цель – настичь и уничтожить. «Торренс! Рид!» – окрикнула я. На мгновение что-то человеческое мелькнуло в его безумных глазах, но потом они вновь стали совершенно стеклянными. «Как у зомби», – подумалось мне. Вампиры были слишком заняты своими противниками, чтобы заступиться за меня. Ив умчался далеко вперед, и мне ничего не оставалось, как дать стрекача, прежде чем парень меня догонит. Было бы глупо искать спасение среди схлестнувшихся не на жизнь, а на смерть вампиров и людей. Поэтому я попыталась обогнуть место сражения. Зомбированный рыжий детина не отставал. Я мчалась сквозь лабиринт деревьев, уворачиваясь от веток и перепрыгивая через корни, которые так и норовили подставить мне подножку. Где-то слева от меня звенели мечи и кричали люди, а сзади раздавался топот преследователя. Я все-таки споткнулась об какую-то корягу и кубарем выкатилась на освещенную луной полянку. Как раз вовремя. Где-то над головой просвистел нож и вонзился в ствол дерева, стоявшего по ту сторону поляны. «Ты что творишь, мать твою?» – возопила я, пытаясь подняться с земли, но в тот же миг сильная рука подняла меня за шкирку и швырнула в сторону. Я больно ударилась о дерево. Рыжий великан навис надо мной, замахнувшись топором. Я сжалась в комок. И тут детина охнул и едва не выронил топор. Один из вампиров проткнул его мечом, и мой преследователь рухнул к моим ногам, захлебываясь в кровавом кашле, отбросив топор куда-то в кусты. Откуда-то сбоку раздался рев, и на поляну выскочил еще один рыжеволосый воин. «Клонируют их тут, что ли?» «Да это же его брат! Точная копия, только выглядит моложе!» Вампир, спасший меня от верной гибели, перекинул меч в другую руку и, сжав эфес, приготовился к бою. «Нет!» – вскрикнула я. «Не убивайте! Он должен остаться живым!» Похоже, Дамиан приказал своим воинам слушаться меня, потому что вампир без пререканий опустил меч. Быстрее ветра переместился за спину рыжего и от души приложил его эфесом. Какой банальный прием. А я-то думала, он его зачарует. Парень повалился на землю. Вампир обернулся ко мне в поисках указаний. «Оттащим его к тому дереву», – предложила я. «Так, отлично. Прислоним к стволу. А теперь я сама». Отослав вампира, я первым делом сняла с парня рубаху и разорвала ее на две части. Может, кто-то и ждал от меня магических пут, но так оно надежнее будет. Я быстро завела руки пленника назад, за ствол, и накрепко связала их вместе. Остатки рубахи ушли на то, чтобы спеленать ноги и соорудить кляп. Надеюсь, товарищи его не обнаружат и на помощь не придут. А уж я-то, при поддержке вампиров, заставлю злобного мага, сотворившего из деревенских парней воинственных зомби, расколдовать бедолагу. И тогда тот сможет вернуться домой. Рид, так, помнится, звали среднего сына кровельщика, очнулся, дернулся всем телом и посмотрел на меня так, что если бы взглядом можно было убить, я бы рассыпалась в прах на месте. Наш отряд продвинулся дальше, и я побежала за ними, прочь от этих горящих ненавистью глаз и искаженного злостью лица. Лица зверя, а не человека. «Что же ты делаешь с людьми, неизвестный маг?» Нам пришлось убить всех, кто охранял лес. Они бились насмерть, не желали вступать в переговоры и больше походили не на людей, а на роботов, запрограммированных на смерть. Самый страшный бой развернулся в кромке леса, где был выставлен самый многочисленный отряд. Вампиры еще бились с последними из оставшихся в живых четырьмя воинами, когда Дамиан, шедший первым, уже вышел из леса и ступил на поле. Я поспешила за ним. Перепрыгивая через тела, я оглянулась на того, кто ожесточенно бился в круге вампиров. Трое его товарищей уже лежали на земле, а он сражался до последнего. Словно почуяв мой взгляд, он скинул на меня карие глаза, и я вздрогнула, узнав в этом искаженном гримасой ненависти лице того, кто показался мне таким благородным и прекрасным во дворе трактира в двойное полнолуние. В два прыжка я добралась до поля. Впереди меня ждали неизвестный враг и, если повезет, живые Мадлен и Мелисса. На поле не было ни души. Казалось, замок замер в ожидании нас. «Вперед!» – крикнула я, устремляясь к воротам. «Эй, вы что?» Я обернулась и увидела, что Ив и Микки растерянно топчутся метрах в 10 позади меня, а позади них медленно стекаются вампиры. «Мы не можем пройти», – виновато пояснил Ив. «Здесь какая-то магическая граница». «А ну хватит дурака валять! Одну меня бросить хотите?» Я вернулась обратно, схватила рыцаря за руку и попыталась втащить за собой. Не тут-то было. Моя рука прошла свободно, как будто никаких преград не было. А вот Ива шарахнула зеленой молнией и отбросила на пару шагов назад. Кот сукоризный глянул на меня, демонстрируя обожженные усы и хвост, кончик которого напоминал туалетный ёршик. «Ой, извини», – пискнула я. «Ничего». Рыцарь поднялся с земли и виновато улыбнулся. «Это избирательная граница. Из нас троих только ты можешь пройти». «В чем дело?» – крикнул Дамиан. Стена вампиров, приближающихся границы, придала мне уверенности. Они же сверхъестественные существа. Уж они-то должны пройти. «Да вот», – хотел пояснить Ив, но Дамиан уже бросился вперед и полетел в траву. Стало понятно, что на компанию барона для прогулки в замок рассчитывать не стоит. Вампиры молча подходили к границе и пытались приблизиться к замку, но один за другим обжигались о зеленые молнии. Когда последний из вампиров коснулся невидимой границы и был отброшен назад, мне стало по-настоящему жутко. «Из всех нас только ты одна можешь пройти сквозь нее», – угрюмо повторил Ив. «Так, может, вернемся?» Хотелось крикнуть мне. «Так, может, вернемся?» Хотелось крикнуть мне. Но Ив смотрел на меня с таким восхищением и уверенностью в моей храбрости и магической силе, что у меня не хватило смелости признаться, что у меня дрожат коленки, воет в животе и звенит в ушах от ужаса, и что единственное мое желание – оказаться по ту сторону границы и бежать прочь, пока гиблый лес не останется далеко позади. Я уже молчу о вампирах, беспомощно топтавшихся по ту сторону границы, и о Дамиане, не сводящем с меня проницательного взора. Интересно, что страшнее, неведомый маг или сотня разгоряченных пылом битвы вампиров? Вряд ли у меня хватит смелости сказать, что они только что зря положили уйму народу, и предложить спокойно разойтись по домам. Ну что ж, пойду проведаю, как там и что. Одолею всех злых волшебников, расколдую чудовищ и сразу же вернусь. Ободряюще улыбнулась я и, стараясь не расплакаться, решительно зашагала к замку, на стенах которого застыли лучники. Никто не собирался меня останавливать, из чего я сделала вывод, что меня ждали.